Кощей подхватил дьявола под руку и поволок в соседнюю комнату. В самом центре ее стоял диковинный блестящий агрегат, метров трех высотой, состоящий из кучи кнопок, ручек и рычажков по бокам. А в самом центре его колыхалась черная марева портала. «Сейчас я его настрою». Кощей Бессмертный бросил ковер на пол и принялся дергать за все эти ручки и рычажки, озабоченно бормоча что-то под нос. А Люцифер нетерпеливо переминался рядом. «Может, все-таки пальчиками щелкнем?» — спросил он через полчаса. «Не мешай!» — отмахнулся Кощей, подкручивая какой-то верньер. «Вот, теперь готово!» Удовлетворенно вздохнул он через несколько минут. «Ну, куда двинем? Майами, Майорка, заказывай!» «Давай попробуем Майами, а он точно нас туда доставит?» «Обижаешь!» Кощей энергично ткнул пальцем в пусковую кнопку, и аппарат загудел. «Лезь!» «Давай лучше ты первый!» «Лезь, кому говорят!» Кощей подхватил свой ковер с пола, подтолкнул им слегка струхнувшего дьявола и нырнул следом. «Уй-уй!» Раздался их дружный вопль из глубины портала. И оттуда дыхнуло такой лютой стужей, что аппарат явно в целях самосохранения щелкнул и отключился. В этот день на вилле Кощея было людно. Не успели ее покинуть отпускники, как окна со звоном распахнулись, и в них показались все три морды мирового судьи. «Где эта туша бессмертная?» «Найдем», — заверил Горыныч обывалый, соскальзывая с шеи центральной. «Видишь?» — кивнул он рогами в сторону стола, на котором мирно лежал забытый в торопях Кощеем поднос и початая бутылка экстра-эликсира. «Не допил. Значит, где-то здесь крутится». «От нас не уйдет», — подтвердил трус, испуганно озираясь. «Вы там по верхним этажам пошуруйте, а я здесь осмотрюсь». «А чего тут осматриваться?» — нахмурился бывалый. «А вдруг где-нибудь здесь ворожина затаился? Вы уйдете, а тут я с подносом на его пути встану». Трус подскочил к столу и сунул творение Кощея под мышку. «Ладно». Балбес и бывалый кинулись к лестнице. «Ну, а мы пока воздушной разведкой займемся», — решила центральная. «А вдруг он на острове где-нибудь спрятался?» Оставшись один, трус с видом экскурсанта стал прогуливаться по залу. «А тут у нас что?» Сунул он нос в распахнутую дверь, примыкающую к залу комнаты. «Ишь ты, как сверкает!» Черт с любопытством осмотрел агрегат Кощея, подергал за ручки, покрутил колесики, нажал на кнопку. Аппарат загудел. Трус на всякий случай отпрыгнул и был абсолютно прав. Из черного марева образовавшегося портала вылезла странная личность ярко-голубого цвета и радостно заорала. «Ага, попался, папа! Выходи на бой, подлый трус! Я таких пап видал в одном месте. Мой 101-й километр еще никто не проходил». Трус так растерялся, что вместо того, чтобы удрать, сделал нечто ему абсолютно несвойственное. С размаху натянул поднос нападающему на уши. С рваных краев изуродованного прибора понеслись навстречу друг другу голубые молнии. замыкаясь через не менее голубую голову. Странная личность с расстройства рухнула на пол и замерла. Поднос отлетел в сторону. Портал затух. Привлеченные шумом в комнату ворвались балбесы бывалые. «Это кто тут посмел назвать папу трусом?» «Он!» — отстучал зубами трус, тыкая мохнатым пальцем в пришельца. «Я его, кажется, убил. Он уже синенький совсем». Трус покачнулся и рухнул на пол от переизбытка чувства. «А, по-моему, наоборот, краснеет». Замаскированный под джина ифрит слабо застонал, вернул колер обратно и пошевелился. «Гляди-ка, джин!» «Действительно джин? И место ему в бутылке?» «Правильно. За такой наезд пусть перед папой лично отвечает». Бывалый толкнул впечатлительного киллера копытом. «О нет, в похоронной процессии я не...» «Беги за бутылкой, придурок!» «Да пусть лежит, я сам сбегаю, шеф!» Всполошился балбес и испарился. Отсутствовал он пару мгновений. «На троих?» — деловито поинтересовался он, вынимая пробку. «Нельзя!» — вздохнул бывалый. «Мы на работе. Синюка сюда сажать будем?» «Эликсир!» — трепыхнулся трус, сразу придя в чувство. «Выливать, что ли?» «Еще чего!» «А он туда влезет?» — почесал затылок балбес. «Места маловато?» «А куда он нахрен денется?» — флегматично хмыкнул бывалый. «Ты как, сам туда пойдешь или уговаривать придется?» Обратился он к джинну, сидящему на пятой точке, бессмысленно моргая в пространство. Уговаривать не пришлось. Балбес заткнул пробкой бутылку и сунул ее себе за пояс. «Кстати, а как он здесь оказался?» «Ну, он из этой хреновины вылез». Кивнул на затухший портал трус. «Кощея нигде нет. Как сквозь землю провалился. Сунулась в окно центральное. И обезьянок наших заколдовал, гад!» Жалобно вздохнула левая. «В камень их превратил», добавила правая. «Ясно. Грузите их на себя», распорядился бывалый. «Вот эту хреновину тоже», — ткнул черт мохнатым пальцем в затухший портал. «А эту хреновину-то зачем?» — похлопала глазами центральная. «Чую, через нее Кощей сбежал куда-то. Доставим все в дремучий бор, и пусть папа с Егой разбираются».